Эпилог. Вот и пролетели почти 80 лет быстротечной моей жизни, довольно бурных и насыщенных, 40 из которых я посвятил проблемам здоровья своего собственного и многих других людей, которые пришли в наш клуб оздоровительной ходьбы и бега. Я начал свою оздоровительную кампанию с обычной ходьбы. Бегать я просто не мог. Затем 35 лет отбегал, не пропустив ни одной тренировки. Иногда даже с высокой температурой. Фанатиками мы были. А до этого я 5 лет безуспешно экспериментировал со штангой и с гимнастикой йогов. Силовые упражнения по системе бодибилдинга, атлетическая гимнастика, культуризм загнали мое порочное в прямом смысле сердечко, ревматический порог митрального клапана, подарок Великой Отечественной войны, с его аритмией экстрасистолии в тупик, а от гимнастики пришлось отказаться из-за врожденного дефекта позвоночника, который не позволял мне выполнять упражнения на гибкость и йоговские асаны. Заканчивая книгу, я вновь возвращаюсь к тому, с чего начал — к ходьбе. Правда, не простой, а с надежной лыжной палкой. Так уж устроена наша жизнь. Мы рождаемся нагими, растем, развиваемся и одеваемся, а затем медленно, но верно возвращаемся к тому, с чего начали, и уходим опять нагими. Я имел возможность за это время познать и оценить и ходьбу, и бег, и многое другое, и считаю, что имею моральное право высказаться в этом отношении. И я думаю, что главный вопрос, на который вы ждете ответа, что же все-таки дает нам по большому счету аэробная тренировка? Лично мне аэробика дала очень многое. Я прожил достаточно долгую, по сегодняшним меркам, жизнь. Ведь средняя продолжительность жизни у мужчин в России составляет всего 67 лет. И не просто прожил. Она была полноценной и достаточно насыщенной, временами даже слишком бурной. И благодаря аэробике я повидал много городов и общался со многими интересными людьми, и даже занесло меня в американскую Флориду, чуть ли не в Майами. И думаю, что если бы я не поправил капитально свое здоровье с помощью ходьбы и бега, то ничего бы этого не было. Был бы я прикован в лучшем случае к креслу и телевизору. То есть качество моей жизни, несомненно, улучшилось. Но увеличилась ли ее продолжительность? Вы на этот вопрос никто ответить не сможет. Потому что если бы существовало мое второе «я», мой биологический двойник или мой клон, или хотя бы близнец однояйцевый, который бы не занимался физической тренировкой и вел малоподвижный образ жизни, типичный для нашего просвещенного общества. Вот тогда можно было бы проследить, кто из нас проживет дольше. И сделать какой-то приблизительный вывод. А чтобы дать точный ответ, нужно было бы иметь хотя бы 100 таких парных двойников, и чтобы половина из них активно двигалась, а вторая пассивно сидела. И такие единичные наблюдения действительно уже существуют, но они слишком единичны, чтобы дать правильный ответ. То есть, увеличивает ли продолжительность жизни аэробная тренировка или нет, лично я ответить не могу. Да, конечно, инфарктов и инсультов значительно меньше, то есть вроде бы и увеличивает, но только вроде бы. Купер об этом же пишет в своей книге «Бег без страха». При одинаковой продолжительности жизни в 80-90 лет физически активные до самого конца подвижные, а пассивные последние 10-15 лет прикованы к постели. Лично меня такой вариант не устраивает. Поэтому я думаю, что если аэробная тренировка и увеличивает сроки нашего земного бытия, то за счет 100% реализации своего жизненного потенциала, отпущенного человеку природой. То есть запрограммирован определенный биологический объект на 70 лет, он и проживет эти свои 70, и проживет неплохо, Отпущено 80, проживет и 80. А вот без тренировки он использует лишь не более 70% своих жизненных возможностей. Вот откуда эта усредненная продолжительность жизни наших мужчин, которых, поэтому видно, и нужно беречь нашим женщинам. 67 годочков. Вот такое мое личное мнение по поводу влияния аэробики на нашу жизнь. Хотя, объективности ради, следует все же признать, что не только генетика, но и внешние факторы, такие как характер питания и двигательный режим, все же, видно, оказывают определенное влияние даже на абсолютную продолжительность жизни человека. Так, например, известно, что абхазские долгожители пьют талую воду с гор и ежедневно проходят не менее 10 километров, а во время охоты в погоне за зверями по горам преодолевали по 50-80 километров в быстром темпе. И не только молодые, но и аксакалы. Фантастика? Да, для нас фантастика. А для них повседневная реальность. Известные наши среднероссийские долгожители и бегали, и ходили до самых последних дней. И Амосов, и Котляров, и Микулин, который лежал в постели лишь последние 3 дня своей 90-летней жизни. А в 57 лет у него, между прочим, был обширный инфаркт, после которого он и начал активно заниматься физической тренировкой. Именно в 57 лет. Вот он наш средний возраст продолжительности жизни. Короче говоря, я думаю, что аэробика — это именно та ниточка, которая дает нам шанс не только прожить полноценной жизнью отпущенный нам срок, но и немного удлинить его. А разве это слабый стимул для занятий? Ну и последнее. Аэробика, аэробика. Что это действительно такое? Это единая система циклических упражнений, влияние на организм которых принципиально, существенно не отличается друг от друга. Есть свои особенности, так сказать, нюансы, но они не принципиальны в плане оздоровления. Все они обеспечивают повышение аэробных возможностей организма, способности усваивать жизненно необходимый кислород, и отличаются лишь остротой силы своего воздействия на сердечно-сосудистую систему и двигательный аппарат, суставы и позвоночник. И ходьба в этом отношении для нас, людей среднего и пожилого возраста, по эффективности ничуть не уступает бегу, а кое в чем и превосходит его, например, по безопасности в плане осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы и двигательного аппарата. Для молодых и азартных петухов, да, бег более заманчив и приятен, чем ходьба, больше эмоций, но в плане оздоровления взрослых людей она бегу не уступает. Это самый доступный, универсальный и безопасный вид аэробной тренировки. Самый мягкий по своему воздействию на сердечно-сосудистую систему, почему и является самым первым средством реабилитации постинфарктных больных. Далее, после ходьбы по остроте и интенсивности воздействия, следует плавание, так как водная среда, вследствие относительной невесомости тела в несколько раз, снижает нагрузку на сердце. Затем езда на велосипеде по ровной трассе, которая за счет системы рычагов и сил инерции движения тоже умеренно стимулирует систему кровообращения. Поэтому эти виды аэробики также рекомендованы на более ранних этапах реабилитации сердечно-сосудистых больных. Далее следуют лыжные прогулки по равнине, которые за счет скольжения по хорошей лыжне также облегчают продвижение вперед. Но, конечно, не лыжные гонки по пересеченной местности. И, наконец, наиболее острым воздействием обладает наш друг бег. Есть еще и промежуточный, более мягкий вариант – бег, чередующийся с ходьбой, или ходьба, чередующаяся с бегом. Вот такое аэробное меню. В зависимости от индивидуальных симпатий и физических возможностей, подберите для себя подходящий вид аэробики. Но помните, что если вы последние 10-15 лет не занимались активно физкультурой, занятия всегда нужно начинать с ходьбы. Начинайте хоть с чего-нибудь, но начинайте обязательно. А там видно будет, останется ли этот вид аэробных упражнений с вами до конца, Или вы замените его бегом. Плавание и лыжи слишком сложны. Нужно искать бассейн, трассы. Это не имеет принципиального значения. Главное — начать. И помните, жизнь — это дорога. И дорогу осилит идущий. Лично я в этом не сомневаюсь. Удачи, друзья. Конец книги. Читал Александр Воробьев.